Глава 17. Построившись, войска пошли вперед, и вслед ему с тоской смотрел народ, и голод стал на берегу, как пес, и горы снегу громоздил мороз, а он все шел наперекор лишеньям. Тщета человеческих желаний. На рассвете следующего дня Монтрос принял у себя в хижине старика Ранальда и долго и подробно расспрашивал его о возможности проникнуть в графство Аргайл. Он записал его ответы, чтобы затем сличить их с показаниями двух его спутников, которых старик представил ему как очень опытных и надежных людей. Оказалось, что сведения всех троих полностью совпадают. Однако, не удовлетворившись этим и считая, что в таком деле нужна особая предосторожность, маркиз сравнил полученные им сведения с теми, которые ему удалось собрать среди вождей, живших поблизости от места предстоящего вторжения. Убедившись, что все сведения точно совпадают, он решил действовать, вполне полагаясь на них. Только в одном Монтрос нашел нужным изменить свое первоначальное решение. Считая неудобным оставлять при себе юного Кеннета из опасения, что если тайна его происхождения раскроется, таким поступком могут оскорбиться многочисленные кланы, которые питают ненависть к сынам Тумана, Монтрос предложил майору Дальгетти принять мальчика под свое покровительство. А так как он высказал свою просьбу, основательно сдобрив ее под предлогом приобретения одежды для юноши, такое решение удовлетворило всех. Перед самым завтраком, получив от Монтроза разрешение удалиться, майор Дальгетти отправился на поиски своих старых знакомых, лорда Ментейта и братьев Макколиев. Ему не терпелось поскорее сообщить им о своих приключениях и узнать от них подробности совершенного похода. Можно легко себе представить, с какой искренней радостью он был встречен людьми, для которых появление всякого нового лица было приятным разнообразием среди скуки лагерной жизни. Только один Алан Макколий весь как-то съежился при встрече со своим прежним знакомцем. Однако, когда старший брат стал расспрашивать его о причине такого поведения, он не мог ничего объяснить, кроме того, что ему претит присутствие человека, который так недавно находился в обществе Аргайла и прочих врагов. Майор Дальгетти был несколько встревожен тем, что Алан со свойственной ему сверхъестественной прозорливостью угадал, что он недавно находился среди враждебных Алану людей. Однако он вскоре успокоился, убедившись, что прозорливость ясновидца не всегда бывает непогрешимой. Так как Ранальд МакИв поступил в распоряжение майора Дальгетти и находился под особым его покровительством, майору необходимо было представить его тем людям, с которыми ему предстояло чаще всего общаться. Свою одежду старик успел уже сменить на другую, а вместо клетчатого пледа своего клана облачился в одежду, которую обычно носили жители отдаленных островов, нечто вроде жилета с рукавами и пришитой к нему юбкой. Это платье спереди имело шнуровку сверху донизу и несколько напоминало так называемый полонез, который до сих пор носят в Шотландии дети в семьях низших сословий. Узкие клетчатые штаны и шапочка довершали этот костюм, который был хорошо знаком старожилам прошлого столетия, видавшим его на уроженцах дальних островов, ставших под знамена графа Мара в 1715 году. Майор Дальгетти, искоса поглядывая на Алана, представил Ранальда МакИфа под вымышленным именем Ранальда МакДжилли Хурана из Бенбекулы, бежавшего вместе с ним из подземелья маркиза Аргайла. Он отрекомендовал его как искусного арфиста и певца, а также как превосходного ясновидца или прорицателя. Делая это сообщение, майор Дальгетти мялся и запинался, и это было столь не похоже на его обычную самоуверенность и развязность, что, несомненно, возбудило бы подозрение Алана Макколия, не будь его внимание всецело поглощено изучением лица незнакомца.